Двое молодых людей из медицинской службы забрались в свой фургон и уехали. Мэн — это северо-восточный оплот Апалачей, Ральф. Многие не понимают, но это так. И Мэй умирает от болезни Апалачей. Врачи называют ее текстильная легкая. Какой ужас! Кажется, Мэй много значит для тебя. МакГоверн резко рассмеялся. Нет, я навещаю ее, потому что она последнее зримое напоминание моей загубленной юности. Иногда я читаю ей слух, и мне всегда удается проглотить одно-два овсяных печенья, которыми она меня почует, но дальше этого дела не идет. Мотивы моей заботы вполне эгоистичны, уверяю тебя. Вполне эгоистичны, подумал Ральф, какое странное сочетание. Вот уж истинная фраза МакГоверна. Ну да, бог с ней, с моей, продолжал МакГоверн. Всех американцев волнует другой вопрос. Что мы будем делать с тобой, Ральф? По всей видимости, виски не помогло? Нет, вздохнул Ральф. Боюсь, нет. А ты выдерживал пропорцию? Ральф кивнул. Ну что ж, тебе нужно что-то делать со своими мешками, иначе ты никогда не завоюешь прекрасную Луизу. МакГоверн угляделся в лицо Ральфа и вздохнул. Не смешно. «Правда?» «Да уж, сегодня был тяжелый день. Извини. Ничего». Они немного посидели в дружелюбной тишине, наблюдая за передвижениями по обозримой части Гаррис-авеню. Трое девчушек играли в классы на стоянке возле красного яблока. Миссис Перрин, стоя рядом словно грозный часовой, наблюдала за ними. Мимо, в повернутой козырьком назад кепке с надписью «Red Sox», бейсбольная команда, подпрыгивая в такт музыки, доносящейся из наушников старенького плеера, прошел паренек. Перед домом Луизы двое ребятишек пинали консервную банку. Лаяла собака, женский голос звал Сэма и его сестру идти домой. Это была обычная уличная серенада, не больше и не меньше, но Ральфу все эти звуки казались странно фальшивыми. Наверное, потому что в долгие часы своего бдения он привык видеть Гаррис-авеню пустынной. Ральф повернулся к МакГоверну. «Знаешь, о чем я подумал, увидев тебя в красном яблоке сегодня днем, несмотря на все, что происходило в этот момент?» МакГоверн покачал головой. «Я размышлял над тем, куда девалась твоя панама. Без нее ты выглядишь как-то странно, словно не одетый. Итак, давай выясним, куда ты ее подевал, сынок». МакГоверн потрогал свой аккуратный седой зачес. Сквозь сильно поредевшие, тонкие, как пух, волосы просвечивал розовый череп. «Не знаю», — ответил он. «Утром я не нашел ее. Обычно я оставляю панаму на столике у входной двери, но сегодня ее там не оказалось. Наверное, я оставил панаму в другом месте, точное расположение которого абсолютно вылетело у меня из головы. Еще пару лет, и я буду разгуливать в одних трусах, потому что не смогу вспомнить, куда подевал брюки. И все это — часть великолепного эксперимента со старением. Ты согласен, Ральф?» Ральф с улыбкой кивнул, подумав, что из всех известных ему пожилых людей, а знал он их не менее трех дюжин, Билл МакГоверн больше всех подшучивал над старостью. Казалось, он относился к своей туманной юности и давно минувшей зрелости как генерал к парочке новобранцев, бежавших с поля боя. Однако Ральф не собирался говорить что-либо вслух. У каждого свои причуды. Просто театрально демонстрируемая болезненность по отношению к старости — одна из характерных черт МакГоверна. «Я сказал что-то смешное?» — спросил МакГоверн. «Прости?» «Ты улыбался, и я подумал, что сказал что-то смешное». В голосе Билла звучала обида, тем более удивительная для человека, только что подкалывавшего соседа насчет хорошенькой вдовушки. Но Ральф напомнил себе, что у МакГоверна тоже был трудный денек. «Нет, нет», — смутился Ральф, — «просто я вспомнил, как Кэролайн говорила почти то же самое. Старость все равно, что плохой десерт после отличного обеда. Это была полуложь. Кэролайн действительно так говорила, но она имела в виду опухоль мозга, а не свою жизнь в преклонном возрасте. К тому же Кэролайн не была такой уж старой, всего 64, и до последних дней своих она утверждала, что чувствует себя намного моложе. Три девчушки, игравшие в классы, подошли к краю тротуара и, оглядевшись по сторонам, со смехом перебежали Гаррис-авеню. На какую-то долю секунды Ральфу показалось, что их головы окружены сиянием нимба, освещавшим их щеки, лбы и смеющиеся глаза наподобие очистительного огня святого Эльма. Слегка испугавшись, Ральф зажмурился, затем снова взглянул. Что-то вроде серого конверта, возникшего в его воображении, вокруг голов девочек исчезло. Это уже вызвало облегчение, но ему еще необходимо было заснуть. Просто необходимо. Ральф, голос МакГоверна доносился, казалось, с противоположного конца веранды, хоть он не двинулся с места. «С тобой все в порядке?» «Конечно», — встрепенулся Ральф. «Думал об Эдди и Лен, вот и все. Ты догадывался, что с ним происходит, Билл?» МакГоверн решительно покачал головой. «Абсолютно нет. И хотя синяки время от времени, появлявшиеся на руках Лен, настораживали, я всегда верил ее объяснениям. Никогда я не считал себя особенно легковерным, Ральф. Однако теперь мне, по-видимому, придется пересмотреть свое мнение». «Как думаешь, что с ними будет дальше? У тебя есть какие-нибудь идеи?» МакГоверн вздохнул и привычным жестом прикоснулся к голове, словно не ощущая отсутствия панамы. «Ты же знаешь меня, Ральф. Я циник и считаю, что обычные конфликты между людьми очень редко разрешаются так, как это показывают по телевизору. В реальности все проблемы возвращаются снова и снова, вращаясь по спирали, пока не исчезнут. Однако исчезновение — это не совсем то, что с ними происходит. Проблемы высыхают, как лужи после дождя». Помолчав, МакГоверн добавил: «И после этого почти всегда остается неприятный осадок». «Господи!» — воскликнул Ральф. «Это действительно цинично!» МакГоверн пожал плечами. «Большинство преподавателей на пенсии — отъявленные циники, Ральф. Вот приходит новое поколение, они такие юные и сильные, так уверены, что у них все будет иначе. И вот мы видим, как они начинают совершать собственные ошибки, все больше запутываясь, как это случалось с их родителями и с родителями их родителей. Думаю, Элен вернется к Эду, и некоторое время тот будет вести себя хорошо, а затем побьет ее снова, и она уйдет снова. Словом, все как с монотонными песнями в стиле кантри, звучащими в закусочной Ники. Некоторые слушают их долго, очень долго, прежде чем решить, что с них довольно. Элен, однако, умная. Думаю, ей хватит и одного куплета». «Вполне возможно, что этот куплет окажется вообще последним в ее жизни», — спокойно заметил Ральф. «Мы ведь говорим не о пьянчушке, который в пятницу вечером избил жену за то, что та осмелилась упрекнуть его за проигрыш в покер». «Я знаю», — согласно кивнул Билл, — «но ты спросил мое мнение». Я ответил: «Элен, надо сделать еще один круг, прежде чем она решится слезть с карусели. И даже после этого сталкиваться они будут частенько, ведь мы живем в маленьком городке». Билл замолчал, глядя на улицу. «Смотри-ка», — воскликнул он, поднимая бровь, — «да это же Луиза. Идет во всей красе, как царица ночи». Ральф сердито взглянул на него, но Билл либо не заметил, либо сделал вид, что не заметил этого. Он встал, снова коснувшись пальцами того места, где уже не было панамы, а затем спустился по ступенькам, чтобы встретить гостью на подъездной дорожке. «Луиза!» — воскликнул МакГоверн, опускаясь перед миссис Чесс на одно колено и театральным жестом протягивая к ней руки. «Могут ли наши жизни соединиться небесными узами любви, свяжи свою судьбу с моей и позволь мне умчать тебя на золотой колеснице страсти. Ха, ты говоришь о медовом месяце или об одной ночи, неуверенно улыбаясь, проворковала Луиза. Ральф хлопнул МакГоверна по спине. «Вставай», — сказал он, ловко принимая из рук Луизы небольшой пакет. Заглянув внутрь, он увидел 3 банки пива. МакГоверн поднялся с колен. «Извини, Луиза», — расшаркивался он. «Во всем виновато сочетание очарования летних сумерек с твоей красотой. Другими словами, я ненадолго сошел с ума». Лучезарно улыбнувшись ему, Луиза Чес повернулась к Ральфу. «Я только что узнала о происшедшем», — сказала она, — «и сразу поспешила сюда. Весь день я провела в Ладлоу, играя в покер с девочками. Ральфу не надо было смотреть на МакГоверна, он и так знал, что левая бровь Билла, та, которая говорила «покер с девочками», ах ты, наша великолепная Луиза, поднялась на максимальную высоту. «Селен, все хорошо?» — Да, — ответил Ральф, — ну, может, не так уж хорошо, ее оставили в больнице на ночь, но жизнь ее вне опасности. — А ребенок? — Хорошо, девочка у подруги, Элен. — Итак, давайте поднимемся на веранду, и вы мне все расскажете. Взяв под руку МакГоверна с одной стороны, а Ральфа с другой, она повела их к дому. Так они и поднимались по ступенькам, словно постаревшие мушкетеры, сопровождающие даму, любовь которой они пронесли через всю жизнь. А когда Луиза уселась в кресло-качалку, на Гаррис-авеню вспыхнули фонари, мерцая в сумерках, словно двойная нить жемчуга. В этот вечер Ральф заснул, как только его голова коснулась подушки, а проснулся в 3:30 следующего утра в пятницу. Он сразу понял, что заснуть больше не удастся. С таким же успехом можно просидеть до рассвета в кресле перед окном в гостиной. Но он все равно продолжал лежать в постели, уставившись в темноту, пытаясь ухватить за хвост только что улетевший сон. Однако попытка не удалась. Ральф вспомнил, что ему снился Эд и Элен, и Розали, собака, которая иногда бродит по Гаррис-авеню в те предутренние часы, когда даже для... почтальона рановато. Доранс тоже присутствовал в твоем сне, не забудь. Да, правильно. И словно ключ повернулся в замке, Ральф внезапно вспомнил странные слова, произнесенные Дорансом прошлым летом во время столкновения между Эдом и Толстяком из синего пикапа, то, чего Ральф никак не мог припомнить раньше. Он, Ральф, обхватил Эда за плечи, стараясь как можно дольше удержать парня прижатым к дверце машины по вполне очевидным причинам, а Доранс сказал: «Я бы не стал», что Ральф не должен прикасаться к нему. «Он сказал, что уже не видит моих рук», — пробормотал Ральф, опуская ноги на пол. «Вот что он сказал». Ральф посидел еще немного с низко опущенной головой, надел тапочки и прошаркал в гостиную. Наступало время ожидания восхода солнца.